Глава 2. Проблемы, порождаемые я-образом. Начнем с утверждения. Эфемерный я-образ ведет к реальным психофизическим изменениям в человеке. Проиллюстрирую это простыми примерами. Есть человек, субъект, его окружает внешний мир, материальный, социальный, мир, который на него так или иначе воздействует. Соответственно, человек на это воздействие, опять же, так или иначе реагирует. Это может быть реакция естественная, скажем так, сущностная, она же адекватная. А может быть реакция, связанная с я-образом, реакция искусственная и неадекватная. Предположим, вы с кем-то общаетесь. При втором варианте восприятия общение будет происходить не с реальным человеком, а с образом, привязанным к вашему эго. Другими словами, восприятие будет искажаться призмой я-образа, и общение будет носить иллюзорный характер. Человек восприниматься образно, а образ этот будет создаваться из реального или предполагаемого отношения данного человека к вашему я-образу, и не более того. Упрощая эту схему, можно выразиться так. Отношение к вашему эго может быть либо положительным, либо отрицательным, либо нейтральным. Соответственно, и образ другого, с кем вы контактируете, будет таким же. Особенно наглядно это видно у параноидальной по классификации известного русского психиатра Петра Дмитриевича Ганушкина личности. Вот что он писал. «Самым характерным свойством параноиков является их склонность к образованию так называемых сверхценных идей, во власти которых они потом и оказываются. Эти идеи заполняют психику параноика и оказывают доминирующее влияние на все его поведение. Самой важной такой сверхценной идеей параноика обычно является мысль об особом значении его собственной личности».